За 3 дня Смок с малышом прибрали к рукам все яйца, сколько их было в Доусоне, кроме нескольких дюжин. Смок не стоял за ценой. Он не краснея признавался, что купил у старика из Клондайка 72 яйца по $5 штука. Но большую часть купил малыш и притом отчаянно торговался. Женщине, которая занималась шитьем мокасин, он заплатил всего по $2 и очень гордился, что так удачно поладил со Славовичем, купил 715 яиц по 2,5 на круг. И как он ворчал, когда в ресторанчике напротив, где всего было каких-то 134 яйца, с него содрали по 2,75 за штуку. Но несколько дюжин еще оставалось у двух владельцев. Малыш вел переговоры с индианкой, которая жила в лачуге на холме за больницей. «Сегодня мы с ней покончим», — объявил на завтра малыш. «Ты вымой посуду, я мигом обернусь, если только удастся уйти от нее живым. Куда легче вести дела с мужчинами. С бабами прямо беда, они из покупателя всю душу вымотают. Еще продать им что-нибудь можно, а уж купить прямо как будто она не яйцами торгует, а золотыми слитками». Когда под вечер Смок вернулся домой, малыш сидел на корточках и с подозрительно бесстрастным видом натирал лекарством хвост Салли. Несколько минут прошло в молчании. — Что хорошего? — небрежно спросил, наконец, малыш. — Да ничего, — ответил Смок. — Сторговался ты со своей скво. Малыш победоносно кивнул на стол, где стояла ведерко с яйцами, и продолжал молча втирать снадобье. Потом признался: пришлось отдать по $7 за штуку. «А я под конец предлагал по 10, — сказал Смок. И вдруг этот тип заявил, что уже продал яйца. Плохо наше дело, малыш. У нас появился конкурент. Эти 28 яиц доставят нам немало хлопот. Понимаешь, весь секрет в том, чтобы у нас оказались все яйца до единого, иначе он не договорил и уставился на своего компаньона. Малыш внезапно изменился в лице, что-то взволновало его, но он всячески старался этого не показать. Он отставил лекарство, тщательно, не торопясь, вытер руки о шкуру Салли, поднялся, прошел в угол, посмотрел на термометр, потом повернул обратно и, наконец, заговорил тихим, ровным голосом и притом чрезвычайно вежливо: «Будь так добр, повтори, пожалуйста, сколько яиц ты торговал у этого типа?» 28. «Хм!» — пробурчал малыш и легким кивком поблагодарил Смока. Потом раздумчиво и недоброжелательно посмотрел на печь. «Надо поставить новую печку, а то у этой топка прогорела, получается не лепешки, а уголь». «Причем тут печка?» — не выдержал Смок. «Скажи толком, в чем дело?» «В чем дело? Ты желаешь знать, в чем дело? Тогда будь так любезен. Обрати свои прекрасные глаза на ведро, вон там, на столе. Видишь?» Смок кивнул. «Так вот, что я хочу тебе сказать. Здесь, в этом самом ведре, ровным счетом 28 яиц. И каждая из них, черт бы их побрал, стоит ровным счетом 7 добрых, звонких, полновесных монет. Если ты очень жаждешь еще что-нибудь узнать, пожалуйста, я в твоем распоряжении». «Ну-ну, дальше», — потребовал Смок. «Скажи, ты у кого торговал яйца? У высокого старого индейца, верно?» Смок кивнул, и потом ему пришлось кивать на каждый следующий вопрос малыша. «Ему щеку ободрал медведь, верно? Он торгует собаками. Его зовут Джим Рваная Щека».